Значит, прав был когда-то Привалов. И мы все надуваем щеки по причине мировой скорби. Но тогда я не врала, не врала. Все, что я писала, было плодом ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Заметы сердца были горестны, мучительны, оттого искренне высказаны. Замет сердца нет больше. А наблюдение ума, прав классик, холодный и истинный, умозрительный. То есть зримы лишь умом. И все только потому, что Мемос бросил меня, вышвырнул из своей и моей собственной жизни. Господи, как я ненавидела его! И как не существовало на свете жертвы, какую бы я ни принесла, чтобы его вернуть. Недели за две до трагического четверга Катя Москвина попросила заехать к ней. Но дома ее не оказалось, и я прошла к Фриде Львовне с непременным визитом. Кружевные буруны простыней обнимали рыхлое тело в розовом пеньюаре. Французские лиловые тени, карие глаза требуют сирени, еще не свалялись в морщинах нависающих век. Фрида Львовна была вся новая, только что исполненная. «Входи, детка, входи», — поманила она ладошкой. «Катенька звонила, скоро придет. А мы пока устроим маленький суарет». Надо полагать, имелось в виду суаре. Фрида Львовна потянулась к колокольчику. «Спасибо, я не хочу, недавно ела». «А я бы выпила кофе с большим престижем». Что означало это, Бог весть. «Как вы себя чувствуете?» — задала я дежурный вопрос. Она грустно вздохнула. «Ах, детка, какая чувствительность, когда я прикована к постели, как раб галереи. Вчера-таки приезжал Василий Семенович. Ну, ты знаешь, ученик Федора Никаноровича. Прелесть. Умник, умник, умник. А лицо вылитый Ньютон, не отличишь. В точности, как в кабинете Федора Никаноровича. И представь, детка, все время бегал по комнате туда-сюда, туда-сюда. Конечно, это признак. Но что я могу ему дать, кроме любви в молчанку? И все время такие катапульты, видимо, катаклизмы. Не хочется жить, конечно, хочется. Но не хочется. Я сделала попытку развеять ее светлую скорбь. «Перестаньте, дорогая, перестаньте. Вам жить и жить. Все у вас есть. И лучший в Москве дом, и друзья, и Катя, и музыка с вами. Такого собрания пластинок ни у кого нет. Я же знаю, что для вас музыка. А ноги? Понимаю, как это трудно, но ведь это не худшее из болезней, да еще при вашем завидном оптимизме. Но у меня уже из-за них никогда не будет нового романа, с обезоруживающей простотой сказала она. Я не нашлась, что возразить, я внутренне пришла в смятение от подобного заявления, хотя знала Фриду Львовну не первый год. Считать, когда тебе под 70, а может и за, вопросы возраста были запретны в карельской спальне, что только больные ноги препятствуют развертыванию нового истинного романа? Фантастика. Хотя и жизнеутверждающее. Может, услышь такое о какой-нибудь сверстнице Фриды Львовны, я испытала бы даже коробящую брезгливость. Но ах, к как трогательна клоунада, творимая в претенциозных декорациях золотистых комодов.